Глава 494. Я заброшенный курган. С началом бойни внизу и гибелью 10 из 16 практиков стадии зарождения души, два старика на поздней ступени зарождения души переглянулись. В налитых кровью глазах друг друга они увидели безумный блеск, одновременно оба старика выполнили магический поз, сплюнули немного крови и со свирепой гримасой указали рукой на землю. «Активация магической формации!» Из недр земли тотчас раздался громкий гул. Как только заклубился туман, находящиеся в нем 20 тысяч участников аукциона начали стремительно усыхать. Их жизненная сила сгущалась вместе с демоническим ци. Неожиданно на земле начали появляться тонкие пряди света. Изгибаясь, они приняли форму гигантской магической формации. Той самой формации, которую видел Манхау еще в форме демонического ци. А потом из самого центра формации вверх ударил столб черного тумана. Один из практиков поздней ступени зарождения души закричал. «Племя ворона божества, раз вам так не терпится сложить головы, союз восьми меридианов с радостью вам в этом поможет. Отныне и впредь в землях западной пустыни больше не будет племени ворона божества. Ваши души и тела будут полностью уничтожены. Вы будете стерты с лица земли». С рокотом столб черноты превратился в человеческую фигуру. «Священный предок!» — свирепо воскликнул один из практиков поздней ступени зарождения души. «Пожалуйста, уничтожь этих людей! Истреби это племя!» В это же время тотемные татуировки лица возникли на лицах всех практиков Союза Восьми Меридиан, которые сейчас находились на Земле. На всех этих лицах сейчас застыло одно выражение — «благоговение». Даже переполняющая их злоба не могла перекрыть испытываемое ими благоговение перед фигурой, появившейся из столба черного тумана. «Священный предок, пожалуйста, позволь твоей проекции уничтожить этих людей! Истреби это племя!» Одновременно вскричали десятки тысяч голосов. Появившаяся из тумана фигура зависла в воздухе. Сперва она выглядела довольно размыто, но постепенно трансформировалась в мужчину в черном халате. На его лице отсутствовали эмоции, а сам он проецировал древнюю ауру. Стоило ему полностью сформироваться, как он опять расплылся в воздухе, а в следующий миг вновь стал отчетливо виден. Иногда он даже на мгновение исчезал, а потом вновь появлялся на месте. Практики смотрели на мерцание фигуры со смешанными чувствами, некоторые даже с нескрываемой болью. Манхау втянул полную грудь воздуха, сейчас зов внутри него стал как никогда сильным. К тому же нефрит заклинания демонов в его бездонной сумке неожиданно начал вибрировать. Манхао сразу сообразил, что фигура, возникшая в центре магической формации, и была причиной странной реакции нефрита заклинания демонов. Человек в черном повернул голову и посмотрел на Манхао, отчего у него сразу загудела голова и поплыла перед глазами. Когда зрение восстановилось, вместо западной пустыни его окружал мир с алым небом. Он стоял в центре поля боя, над которым то и дело раздавались стоны, вопли и крики. Внезапно его внимание привлекла приближающаяся черная точка. К нему на огромной скорости неслось черное копье. Его разум и сердце задрожали, словно готовы были вот-вот рассыпаться на куски. Как вдруг его глаза резко расширились от изумления. Перед ним возник палец человека в черном. Бум! В этот критический момент безглазая гусеница практически мгновенно сплела вокруг него шелковый барьер, атака пальцем вместо Манхао пришлась на защитный слой шелка, однако его все равно отбросило на несколько сотен метров. Затормозив и выплюнув скопившуюся во рту кровь, он огляделся. В его прищуренных глазах вспыхнул холодный огонек. В то же время в мире трупов невидимой воронки черный туман над алтарем внезапно забурлил. Оттуда прозвучал тревожный, одновременно возмущенный вой. От этого воя лица практиков и неодемонов в тумане замерцали и начали искажаться, словно некая невидимая сила подавляла вой внутри тумана. При этом выражение лица человека в черном, который стоял перед Манхао, тоже изменилось. Он поднял глаза на воронку, а потом со странным блеском в глазах вновь взглянул на Манхао. Словно он никак не мог поверить своим глазам, но к этому недоверию еще примешивались непередаваемый восторг и жадность. В то же время один из оставшихся шести практиков стадии зарождения души, старик с культивацией средней ступени, радостно воскликнул. «Священный предок, пожалуйста, уничтожь этого презренного безжалостного практика!» Не успел он закончить, как человек в черном растопырил пальцы, словно это была когтистая лапа хищной птицы, и указал на говорившего старика. Тот неожиданно исчез и возник перед человеком в черном. Старик опешил, когда почувствовал, что шею сдавила рука человека в черном халате. «Молчать!» – спокойно произнес человек в черном халате и сжал руку. С характерным шипением тело практика стадии зарождения души мгновенно усохло. Человек в черном поглотил всю жизненную силу старика, не оставив от него ничего, кроме высохшего трупа. Все это время в широко распахнутых глазах старика стояла растерянность. В конечном итоге с легким хлопком его тело обратилось в черный прах, его полностью уничтожили и тело, и душу. «Он не тот, кого можно оскорблять подобным тебе», негромко произнес человек в черном халате, не сводя глаз с Манхао. Неожиданно все звуки стихли, воины племени Ворона-Божества и Нео-Демоны начали медленно пятиться, практики Союза Восьми Меридиан ошеломленно застыли, а потом, явно растеряв желание сражаться, они тоже начали осторожно отступать. Все взгляды были сейчас прикованы к парящим в воздухе, человеку в черном халате и Манхао. Оставшиеся в живых практики Союза Восьми Меридиан были белее мела. Никто из них не знал, что священный предок обладает сознанием. Его атаки всегда были словно у безвольной куклы, к тому же он никогда не разговаривал. Но сегодня он не только заговорил, но и, похоже, изменился настолько, что даже начал испытывать эмоции. На их памяти такого еще никогда не случалось. Перепуганные до чертиков, они неосознанно начали пятиться. «Разве я не прав? Ваше превосходительство заклинатель демонов!» С улыбкой сказал человек в черном. На его губах играла радостная и в то же время свирепая улыбка. Испытываемый им восторг, похоже, только усилил частоту мерцания тела, придав ему еще более причудливый облик. Черный туман на алтаре внутри воронки вновь забурлел. Доносящийся изнутри вой стал еще громче, словно запертое внутри нечто отчаянно пыталось вырваться из тумана. Несмотря на это, лица по-прежнему могли подавить его. Выражение лица Манхао не изменилось, но внутри у него все дрожало, будто на сердце накатывались могучие волны. Больше всего его удивило то, что он наконец встретил человека, который сразу же признал в нем заклинателя демонов. «Кто ты такой?» – спросил Манхао. «Кто я такой? Ты спрашиваешь, кто я такой?» Мужчина в черном удивленно уставился на него, а потом внезапно расхохотался. В его раскатистом смехе даже практики Союза Восьми Меридиан услышали нотки непередаваемого восторга и жадности. «Ты действительно хочешь знать, кто я?» Сквозь смех переспросил он. «Ты меня не узнаешь? Только не говори мне, что заклинатель демонов первого поколения оборвал наследие. Неужели...» Но тут его прервал надменный клёкот. «Да пошел ты со своим неужели, сука!» Размытый радужный луч стремительно помчался в сторону задницы человека в черном и пролетел сквозь него. С негромким хлопком попугай материализовался на плече Манхао. Он склонил голову и злобно посмотрел на человека в черном. «Ты всего лишь дьявольский конструкт, сука! Чтоб ты сдох! Сука! Лорд Пятый терпеть не может дьявольские конструкты!» Не желая отставать от попугая, холодец по-прежнему в форме колокольчика на его лапе неожиданно закричал. «Лорд Третий тоже ненавидит дьявольские конструкты! Все они должны быть обращены!» Человек в черном сначала изумленно посмотрел на свое тело, а потом испепеляющим взглядом посмотрел на попугая. В этот момент у него за спиной раздался еще один оглушительный рев. «Чужеземец!» Огромный чужеземный зверь, подражая попугаю, набросился на человека в черном, но тот лишь взмахнул рукой и холодно сказал: «Демонический раскол!» Всего из-за двух слов к нему начало стягиваться большое количество невидимого демонического ци, которое сконцентрировалось перед правой рукой. А потом ци раскололся. Чужеземный зверь взревел, когда практически половину его тела разорвало фонтаном крови и плоти. Одна атака чуть не убила зверя. «Ненаглядная возлюбленная!» – закричал попугай. Его глаза резко покраснели, а тело начало увеличиваться в размерах, пока не достигло несколько дюжин метров. Он пролетел сквозь человека в черном и подхватил чужеземного зверя, после чего стремительно умчался вдаль. Человек в черном не стал контратаковать. Вместо этого он повернулся и со зловещей улыбкой пошел в сторону Манхао. «Я и представить не мог, что повстречаю заклинателя демонов нынешнего поколения. После того, как я тебя поглощу, никому меня больше не запечатать!» Сердце Манхао дрогнуло. Монстроузная аура оппонента испускала невероятные эманации. Манхао чувствовал навалившееся на него чудовищное давление. Тяжело дыша, он посмотрел на человека в черном. Только что все видели, как он взмахом рукава практически разорвал на части чужеземного зверя. Один Манхао видел, что действительно произошло. Он стал свидетелем применения ранее невиданного метода использования демонического ци. Оказывается, демонический ци можно и так использовать. Манхао застыл, словно громом пораженный. Божественная способность человека в черном, казалось, открыла ему дверь к новому Дао, принадлежащему заклинателям демонов. Манхао резко рванул назад, но человек в черном только увеличил скорость. «Заклинатель демонов, оставленный без наследия! О, ты хорошо запомнишь мое имя! Ибо я заброшенный курган!» Как только он произнес свое имя, из воронки раздался яростный вопль. Нечто явно пыталось вырваться наружу, но лица в тумане, похоже, были готовы погибнуть, лишь бы не выпустить его.